Глава 10. Событие 16. Наблюдая из кухни картину, мой полуторагодовалый сын грызет провода от телевизора под столом. Мой 30-летний муж машет палкой от детской кроватки и выкрикивает «Эксперлиамус!». Мой 2-месячный котенок ссыт под кровать. «Бля, да я многодетная мать!» Барон Марсельбиг приехал в Алмату не один. Привез 2 детей. Этот Казанова наплодил их уже 10 человек, штук. От 2 жен и 2 любовниц. Нет, теперь от 3 жен. Вот интересно, сколько он в сумме отстегивает денег этим 4 женщинам? В прошлом году компания Биг декларировала доход от всемирных продаж более 2 миллиардов долларов США и 400 миллионов чистого дохода. А ведь еще есть несколько совместных предприятий. Одно Лего на 500 миллионов потянет. И всем матерям Биков-младших проценты капают. Удачно замуж вышли. Ну да их дело. Марсель привез 2 дочерей. Хочет пристроить их в ансамбль «Крылья Родины» на лето. Пусть помелькают в клипах и на концертах. Одной девочке 13 лет, как и Тишковым. Ровесницы, но гены. Они и во Франции не Пети. Почти на голову выше Тишковы. Маша хоть и не унаследовала рост папы Пети, но, видно, ее родной отец тоже был высоким человеком. А вот ни Марсель, ни его 2-я жена Луиза, мама Луизы, младшей, ростом не вышли. 2-я дочь постарше, еще от 1-й жены Жаклин. Зовут девушку Анна-Мария, и ей 18 лет. Собирается осенью в Сорбонну поступать, на экономиста будет учиться, как и ее единокровный брат Клод. Приехал и создал столько проблем, что одноногому Тишкову их не решить. Вот построил себе большой дом на севере Алматы, поближе к лесу и горам. И оказалось вдруг, что дом-то маленький. Бику комнату и бикам по комнате. Все, а где самим жить? Хорошо, квартиру не сдал. Так мебель вывез. Отправил Петра Аберина на мебельную фабрику. Нашли 3 кровати и 2 дивана. И срочно шкафы начали делать встроенные. Пока же отдали французам половину дома, а сами ужались в 2 комнатах. Бибики носы морщат. Ох, и придется с ними горе хапнуть. Это ведь СССР. Тут не все так просто. Есть деньги? Купил дворец? Ну вот, есть деньги. Построил небольшой дом из 6 комнат, и Маленков час воспитывал. Так ведь и правда, люди шушукаются за спиной. Ротшильдом обзывают. И в то же время Марселю не откажешь. Он тупо не поймет. Ведь по его представлению, у Тишкова капитал в 1 миллиард долларов. Что там какой-то маленький домик в предгорье? Купил, и все. Это мизерная часть твоего капитала. У самого Марселя одна лодка стоит, как 10 таких домиков. Любимым хобби Марселя Бика были морские яхты. Он страстно желал выиграть престижную регату на Кубок Америки. Он потратил на это 1 000 000 долларов, построил несколько шикарных шлюпов, сам научился неплохо ходить под парусом и нанимал других яхтсменов. Но эта мечта пока не покорилась ему. Лучшим результатом стало участие шлюпа «Франц III» в полуфинале. Сейчас строит новый, привез чертежи и рисунки похвастать. Будет называться «Барон Клод». Ведь титул, что больше 100 лет назад был получен предком Марселя, еще в 1848 от герцога Савойского, перейдет по наследству к старшему сыну Клоду. Кроме 2 расфуфыренных девиц, привез самый богатый человек Франции и договор на покупку интересного предприятия, а заодно и бренда, и до кучи всей фирмы одного немецкого Хера. Инженер Карл Хан доктором не был. Он вместе с юристом Хайнцем Митагом и с гинекологом Юдит Эссер Митаг организовали в 1950 году компанию «Доктор Карл Хан КГ» по выпуску тампонов ОБИ. В этом году, благодаря провокационной рекламе в журнале «Bunte Illustrated», изображение девушек было ретушировано цензурой, Компания за год увеличила продажи на 28 миллионов марок и стала монополистом на рынке тампонов с долей рынка 77% против 22% у Тампакс. Одно «но». Тампакс — это Procter & Gamble. Монстр. Монстра взлить не надо, чревато. Начались войны и суды. Несмотря на суперудачный год, почва под Херами задрожала. Тут-то Биг после звонка Тишкова и нарисовался. «Сколько-сколько? 30 миллионов марок? Да не проблема, если вы останетесь руководить компанией. Зачем это вам? А не хотите поквитаться с Тампакс? Ну вот, у нас уже есть общие интересы. Кто еще на горизонте?» «Вы знаете, Хэр Биг, если у вас такие таланты, то не подмять ли нам сначала Котекс? Производит их компания Kimberly Clark Corporation. Это американская корпорация, которая специализируется по выпуску продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. Штаб-квартира в городе Ирвинг, штат Техас. Эта корпорация первая изобрела туалетную бумагу в рулонах, бумажные полотенца и одноразовую специальную одежду. По крайней мере, так написано в их буклете. Вот, держите». «А по зубам нам этот кусок?» — хмыкнул Биг от перспектив, разглядывая пеструю обложку. «Сегодня да. Там была забастовка, потом негритянский погром. А сейчас они не могут погасить большой кредит на модернизацию. Несколько миллионов долларов. Оборудование заказали и даже установили. А тут пожар. Прямо сегодня нужно ехать». Немец потер руки. «Мне нужно скататься до России». «Тишков? Наслышан. Я лечу с вами». Не прилетел. Аппендицит. Но мысли ведь вручил в нужные руки. Котекс и ОБИ. Порвем Тампакс через пару лет. Как бумажное полотенце порвем. Интермеццо 8. В музее революции гид демонстрирует скелет Чапаева. «А это что за маленький скелетик рядом с ним?» «А это скелет Чапаева в детстве». Шпионские игры, они суеты не терпят. Лучше 8 раз чихнуть дома, чем 1 раз за границей вынуть носовой платок с серпами и молотками. Ну ладно, без молотков. Все равно продумать нужно все до мелочей. 3 месяца подготовки даром не прошли. Маховик раскрутили. И вот теперь разработка большой многоходовой операции в основном завершилась. Начали вызывать будущих главных действующих лиц, вводить в курс дела, ставить задачи. Одно лицо было такого масштаба, что пришлось браться самому председателю КГБ. Этот товарищ от кого-то помельче выслушивать подобные непристойные предложения не стал бы. Встретились на ближней даче. Там теперь временно обосновался неугомонный кубинец с молодой и не менее неугомонной женой Светланой Аллилуевой. «Товарищ Цинеев, я в общих чертах понял смысл вашей операции. Впечатляет. Но скажите, зачем вам в ней я? Ни за что не поверю, что у вас нет в распоряжении кого-то менее... заметного. Меня же в Мексике моментально раскроют». «Товарищ Эрнесто, а вы нам нужны не в Мексике, на Кубе». «Зачем?» «Кубу мы хотели бы сделать опорным и перевалочным пунктом для операции. Людей внедрять нужно будет достаточно много, и желательно не по официальным каналам. То есть не самолетами, не пароходами. Рыбацкие суда — самое то. Уверен, что вы знаете, как с их помощью забросить в Мексику хоть батальон агентов. А кроме того, вы же не можете не понимать, что на Кубе агентов ЦРУ нет, разве что в сортире у товарища Кастро. И то у Фиделя. Насчет Рауля уже не поручусь. А у вас наверняка должны быть и связи, и возможности, чтобы организовать заброску, не ставя в известность официальную Гаванну. Ведь правда?» «Правда. И про ЦРУ, как неловко это признавать тоже. А знаете что? Давайте задействуем в этой операции товарища Меркадера. За 20 лет в мексиканской тюрьме он успел завести массу очень полезных знакомств». «Вербовать будете?» — печально вопросил молодой человек крайне смиренного и благообразного вида. Разное он успел в жизни повидать, в том числе и связанное с КГБ, а еще больше — услышать от старших товарищей. Но такой психологической атаки он ожидать не мог. Даже в страшном сне не мог себе подобного представить. Перед ним сидели двое явных сотрудников, солидного вида мужчины, в летах. И что самое дикое, похожие друг на друга, как две капли воды. Разве что галстуки чуть по-разному завязаны. Да, у одного вроде бы очки только для вида, без диоптрий. Кроме того, в кабинете кроме них было двое православных священников, довольно молодые, чернобородые, энергичного вида. Еще один удивительный момент заключался в том, что все четверо не были похожи на уроженцев России или Советского Союза. Лица были скорее западного типа. Георгий Петрович Винц не знал, кто его будет вербовать и в каких целях, но почему-то был уверен, что пригласили его в этот день именно с такой целью. «Зачем же вербовать? Мы, Георгий Петрович, будем приглашать вас к честному и взаимовыгодному сотрудничеству, а вот вербовать будете вы», — растянул губы в улыбке один из близнецов. Говорил он совершенно без акцента. «Меня зовут Эрвин Эрвинович. Вот это...» — показал он на своего двойника. «Рамон Иванович. А это Алексей Михайлович и Алексей Яковлевич». Священники, которых назвали не по канону, ни удовольствия этим фактом не выказали. Видный деятель движения евангельских христиан-баптистов совсем перестал понимать, что происходит. «Георгий Петрович, скажите, вы за последний год с тех пор, как вас выпустили из заключения, подвергались притеснениям или гонениям?» «Ну, честно говоря, ничего такого, на что стоило бы пожаловаться. Конечно, на беседы вызывали, но с тем, что было до того, никакого сравнения». «А слышали ли вы, чтобы где-то на местах ваших единоверцев разгоняли, арестовывали, наказывали?» «Нет, почти нет. Мы в Союзе не знали, с чем это и связывать. Нам даже разрешили печатать для общины небольшой новостной листок». «В вашем деле, как и в делах многих других ранее осужденных по причинам, связанным с религиозной деятельностью, разбиралась лично член Политбюро ЦК КПСС Екатерина Алексеевна Фурцева. Должен заверить вас, что за прошедшие 2 года отношение партии к религиозным вопросам претерпело заметные изменения. Людей больше не будут преследовать только за то, что они верят и хотят отправлять определенные обряды. Если, конечно, они при этом не нарушают законов. В первую очередь, солидный обжег взглядом из-под приподнятых очков. Законов, связанных с сотрудничеством с зарубежными разведками. Но я никогда... Мы это знаем. И надеемся, что и впредь. Нет, вы не понимаете. Моего отца перед войной пытались выдворить из страны. Он не согласился. Он хотел жить в России, среди своих братьев и сестер во Христе. Никогда не искал для себя другой доли. Никогда не стал бы помогать врагам нашей Родины. Мы не можем служить ей с оружием в руках, но мы ее верные дети. Мой дед умер на чужбине. Он завещал, если только будет такая возможность, перевести его прах в Россию и похоронить здесь. Полагаю, вам представится такая возможность. Вступил в разговор священник с панагией на груди. И что вы с вашим синодом тоже больше не собираетесь нас преследовать? С вызовом бросил Винц. «Сын мой, Георгий Петрович, вы бы сбавили немного градус мессианства. Мы, как и вы, верим в Бога, пусть и по-своему, и мы, церковь, за это тоже предостаточно пострадали. Вы разве видите в этом кабинете господина Победоносцева? Или, может быть, вы видите у меня петлицы и револьвер? Я Алексей Ридигер, митрополит Таллинский и Эстонский, член президиума конференции европейских церквей. Больше всего я хочу, чтобы все верующие в Господа нашего Иисуса Христа во всем мире спокойно жили и верили, и не имели из-за этого проблем со своими государствами и другими людьми, их населяющими. Вы ведь заметили, что ваша духовная и мирская жизнь стала налаживаться? Так вот, теперь мы хотим предложить вам помочь убедить других ваших братьев и сестер, что они теперь могут вернуться на родную землю. Мирно жить здесь, работать во благо Родины и отправлять потребности своей веры так, как они этого желают. Условие одно — не работать против Родины, будь то из обиды, мести, каких бы то ни было других чувств. Руководство Советского Союза намерено призвать всех, кто имеет духовную связь с русской землей, возвращаться домой. Пусть даже покидали дом когда-то не они сами, а их родители — деды, прадеды. Вы, Георгий Петрович, уникальный человек. Вы принадлежите по крови сразу и к малаконам, и к меннонитам, а по вероисповеданию — баптист. Вы могли бы стать посланником и к тем, и к другим, и к третьим. Мы хотели бы предложить вам для начала поработать среди единоверцев, вашего прадеда по отцу, меннонитов Мексики. Но я не говорю ни по-испански, ни по-немецки. Ну, во-первых, если вы решитесь, то мы вас подготовим. Слегка улыбнулся Эрвин Эрвинович. А во-вторых, вы будете там не одни. Вот как раз для этого здесь Рамон Иванович и Алексей Яковлевич. Рамон Иванович будет решать в Мексике свои задачи, но сможет помочь вам освоиться. Ну а для Алексея Яковлевича вухта — нижненемецкий язык, на котором русские меннониты разговаривают даже в Мексике и Австралии, вообще родной. Он у нас родился и вырос в Нидерландах совсем недавно при Московском престоле. Кроме того, он, как действующий священник Русской Православной Церкви, сможет вести переговоры со старейшинами и заверит их, что никаких препятствий к их возвращению на родную землю, а именно в автономную немецкую республику Северного Казахстана, где уже действует ряд меннонитских общин, русская церковь со своей стороны чинить не будет. Да, времена единой государственной религии позади. Едва ли когда-то вернутся, вздохнул Ридигер. Теперь будем честно конкурировать с вами и всеми остальными за умы и сердца верующих. Интермеццо 9. Папа сыну школьнику. Ты что же думаешь, если выпил водки с пивом, то я не учую, что ты курил? Самолет чуть качнул крыльями над самой землей, потом коснулся ее шасси, неуклюже подпрыгнул, снова плюхнулся и, чуть поскакав, уверенно побежал по взлетной полосе. Со стороны немного страшновато, а внутри так и незаметно почти. Так, чуть тряханет, и чувствуешь всем телом, что скорость резко падает. Прибыли. Владимир Жириновский был среди встречавших. Вместе с ним были заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Владимир Александрович Хван и непонятный невысокий плотный человек лет 50, который теперь будет начальником у Володи. Зовут его Иван Никифорович Худенко. Тот самый Жириновский видел фильм про него. Вот теперь вместе уезжают в Павлодар. На время, пока в Институте восточных языков при МГУ имени М.В. Ломоносова каникулы. Не мог понять Володя, если человек такой заслуженный, что про него даже фильмы снимают, то почему опять едет простым председателем колхоза 30 лет Казахской ССР в Успенском районе? Почему не поставит руководителем выше? Вон ведь как у него здорово получается. Даже спросил об этом Ивана Никифоровича. «Человек хорош там, где он нужен. А ты ведь местный, Володя?» Сразу перевел разговор председатель. «Окончил среднюю школу номер 25 имени Дзержинского города Алматы». «Вот ведь, прямо имени Дзержинского. А родители кто?» Самолет стал выруливать на полосу, что ведет к зданию аэропорта. «Отца не видел никогда. Вольф Исакович Эдельштейн. Он был родом из Восточной Польши. Депортировали в 1946 году». «Печально. А мать?» Маму Володи звали Жириновская Александра Павловна. Она носила фамилию своего первого мужа и работала в центре Алматы, в городской столовой. Шестерых детей она поднимала. Сейчас Владимир понимал, как ей было тяжело. Маме приходилось приносить с работы домой остатки еды, ведь только так она могла прокормить ораву малышей. И ведь вытянула всех. Неожиданно вспомнилось детство. Он все время страдал от того, что его обзывали евреем. А еще он вслед за матерью боялся, что органы могут ими заинтересоваться из-за отца еврея, живущего за границей. Школа номер 25. В 1953 году, 1 сентября, в первый класс пришел малыш, которого звали Эдельштейн Владимир Вольфович. До третьего класса он учился весьма средне, троек было многовато. В списках за четвертый класс значился уже другой ученик, Жириновский Владимир Андреевич. Правда, оценки были немногим лучше. Прошло 5 лет, и в школьных бумагах этот ученик уже значился как Владимир Владимирович, а аттестат зрелости пришел получать Владимир Вольфович Жириновский. Зачем он менял отчество и фамилию? Володя боялся того, что отцовская фамилия создаст ему в жизни непреодолимые трудности, поэтому при получении паспорта фамилию первого супруга мамы, которого тоже никогда не видел, Володя взял с удовольствием, тем более, что тот служил в КГБ. А Володя сам всегда очень хотел работать в органах. Тишков его при встрече авантюристом обозвал, и уже не вспомнить из-за чего. Правда ведь все время во что-то да влезет. Как с этой тюрьмой в Турции. Откуда это в нем? Мать говорит, что от бабушки. Тоже была та еще авантюристка. Звали ее Фиона Марковна, в девичестве Сергучева. Она долго боролась за свое семейное счастье. Когда ей было 16 лет, родители сосватали ее за престарелого жениха по фамилии Кудрявов. Молодой девушке это не понравилось настолько, что она сбежала прямо со свадьбы. Ей пришлось уехать в другой город, Краснослободск, и там она в скором времени встретила солдата русской армии Павла Макарова. Они поженились в 1906 году. У Макаровых родилось 5 детей, в том числе и Александра, мать Жириновского. Во время гражданской войны Павел Макаров, его дедушка, умер от тифа, так что бабушка тоже одна воспитывала целую ораву. Между тем самолет остановился, и к нему поехал трап. Людей, которых они встречали, можно было не бояться пропустить. Не смешивались они с другими пассажирами, выделялись. Даже и не одеждой. Ну нет, одежды, конечно, выделялись, но вот на Володе был сейчас костюм от Дольче Габбана, и он был уж точно не хуже, чем на Троице. Кудрявые волосы? Нет, один был вообще блондин и с прямыми волосами. Вот в очках все трое. Это не отличительная черта иностранца, тем не менее выделялись. Головами вертели, жались друг к другу, но головы держали высоко поднятыми. Боялись показаться растерянными. Защитная реакция. «Пошли, знакомиться!» — подтолкнул всех Хван. Вперед из Троицы выступил невысокий человек с большими очками на носу, почти лысый. Протянул руку стоящему справа Жириновскому. «Вольф Эдельштейн!»